Глава 19. Что случилось в Суринаме и как Кандид познакомился с Мартеном? Первый день для наших двух путешественников прошел довольно приятно. Их ободряла мысль, что они обладатели сокровищ, превосходящих все богатства Азии, Европы и Африки. Кандид в восторге писал имя Кунигунды на каждом дереве. На другой день два барана потонули в болотах, и с ними пропал их груз. Два других барана околели от усталости несколько дней спустя. 7 или 8 погибли от голода в пустыне. Несколько баранов свалились в пропасть. Наконец, через 100 дней пути уцелело только 2 барана. Кандид сказал Какамбо: «Мой друг, вы видите, сколь приходящее богатство этого мира. Нет ничего прочного, кроме добродетелей, и счастья увидеть вновь мадемуазель Кунигунду». «Согласен», — сказал Какамбо. «Но у нас осталось еще 2 барана с сокровищами, каких никогда не будет у короля испанского. И вот я вижу вдали город. Думаю, что это Суринам, принадлежащий голландцам. Наши беды кончаются, и скоро начнется благоденствие». Приближаясь к городу, они встретили негра, лежавшего на земле, полуголого. На нем были только панталоны из синего полотна. У этого бедняка не хватало левой ноги и правой руки. «Ах, боже мой», — сказал ему Кандид по-голландски, — «что с тобой, мой друг? И почему ты в таком ужасном состоянии?» «Я жду моего хозяина, господина Вандердендура, известного негацианта», — отвечал ему негр. «Так это Вандердендур?» — спросил Кандид. «Так обошелся с тобою?» «Да, сударь», — сказал негр, — «таков обычай. Нам выдают только одни полотняные панталоны в год, и это вся наша одежда. Когда мы работаем на сахарном заводе, и Жорнов оторвет нам палец, нам отрезают всю руку. Если же кто-нибудь вздумает бежать, ему отрубают ногу. Со мной случились обе эти беды. Вот цена, по которой вам в Европе достается сахар. А между тем, когда моя мать продала меня на Гвинейском берегу за 10 патагонских экю, она мне сказала: «Милое дитя, благословляй наших фетишей, чти их всегда, они сделают тебя счастливым. Ты имеешь честь стать рабом наших белых господ, и этим ты составишь счастье твоего отца и матери». «Увы, я не знаю, сделал ли я их счастливыми, но моего собственного счастья не вижу. Собаки, обезьяны, попугаи в 1000 раз счастливее нас. Голландские фетиши, которым меня научили верить, твердят мне каждое воскресенье, что все мы дети Адама, как белые, так и черные. Я не знаю генеалогии, но если проповедники говорят правду, то все мы сродни друг другу. И потому признайтесь, что нельзя обращаться со своими родственниками более ужасным образом». «О, Панглас!» — воскликнул Кандид. «Ты не предвидел этих гнусностей. Решено. Я, наконец, отказываюсь от своего оптимизма». «Что такое оптимизм?» — спросил Какамбо. «Увы», — сказал Кандид, — «это страсть утверждать, будто все хорошо, когда в действительности плохо». И он залился слезами, глядя на негра. Плача, он пошел в Суринам. Прежде всего, они справились, нет ли в гавани корабля, отплывающего в Буэнос-Айрес. Испанский судохозяин, к которому они обратились, согласился заключить с ними честную сделку. Он назначил им свидание в кабачке. Кандид и верный Какамбо пошли ждать его там со своими баранами. У Кандида всегда было что на душе, то и на языке. Он рассказал испанцу обо всех своих приключениях и признался, что хочет похитить мадемуазель Кунигунду. «Ну, я и не подумаю вести вас в Буэнос-Айрес», — сказал купец. «Я буду повешен, и вы также, ведь прекрасная Кунигунда — любимая наложница губернатора». Эти слова поразили Кандида, как удар грома. Наконец он обратился к Какамбо. «Вот, мой друг», — сказал он ему, — «что ты должен сделать. У нас у каждого в карманах на 5 или на 6 миллионов бриллиантов. Ты хитрее меня. Поезжай в Буэнос-Айрес за мадемуазель Кунигундой. Если губернатор заупрямится, дай ему 1 миллион. Если он не сдастся, дай ему 2. Ты не убивал инквизитора, тебе нечего бояться. Я снаряжу другой корабль и поеду ждать в Венецию. Это свободная страна, где нечего бояться ни болгар, ни аваров, ни евреев, ни инквизиторов». Какамбо одобрил это благоразумное решение. Он был в отчаянии от необходимости разлучиться с добрым господином, который сделался его задушевным другом. Но удовольствие быть ему полезным превозмогло скорбь. Они обнялись, обливаясь слезами. Кандид наказал крепко-накрепко не забывать добрую старуху. Какамбо отправился в путь в тот же день. Очень добрый человек был тот Какамбо. Кандид остался еще на некоторое время в Суринаме и ждал, пока другой купец согласится доставить в Италию его и двух баранов, которые с ним остались. Он нанял слуг, купил все необходимое для долгого путешествия. Наконец, Вандердендур, хозяин большого корабля, явился к нему. «Сколько вы возьмете, — спросил Кандид этого человека, — чтобы доставить прямым путем в Венецию меня, моих людей, мой багаж и двух этих баранов?» Купец согласился за 10 000 пиастров. Кандид не поколебался. «Ого! — сказал про себя Вандердендур. — Этот иностранец дает 10 000 пиастров, не торгуясь. Должно быть, он очень богат». Вернувшись через минуту, он объявил, что не может вести его менее чем за 20 000. «Ну хорошо, вы их получите», — сказал Кандид. «Ба», — сказал себе купец, — «этот человек дает 20 000 пиастров так же охотно, как и 10». Он снова приходит и говорит, что не может вести Кандида менее чем за 30 000 пиастров. «Что ж, вы получите и 30 000», — отвечает Кандид. «Ого», — подумал голландский купец, — «30 000 пиастров ничего не стоят этому человеку. Без сомнения, два барана навьючены неисчислимыми сокровищами. Не будем настаивать более. Возьмем пока что 30 000 пиастров, а потом посмотрим». Кандид продал два маленьких алмаза, из которых меньший стоил столько, сколько требовал судохозяин. Он заплатил деньги вперед. Два барана были переправлены на судно. Кандид следовал за ними в маленькой лодке, чтобы на рейде сесть на корабль. Купец немедля поднимает паруса и выходит из гавани, пользуясь попутным ветром. Кандид, растерянный и изумленный, вскоре теряет его из виду. «Увы», — воскликнул он, — «вот поступок, достойный Старого Света». Печально вернулся он на злополучный берег. Он потерял то, что могло бы обогатить 20 монархов. Он отправляется к голландскому судье. Так как он немного взволнован, то сильно стучит в дверь. Он излагает свой казус и кричит немного громче, чем следовало бы. Судья начал с того, что оштрафовал его на 10 000 пиастров за произведенный им шум. Потом он терпеливо выслушал Кандида, обещал ему заняться его делом тотчас же, как только купец возвратится, и заставил его заплатить другие 10 000 пиастров в виде судебных пошлин. Этот способ действия окончательно привел в отчаяние Кандида. Он испытывал, правда, несчастье в 1000 раз более горестное, но хладнокровие судьи и наглое воровство корабельщика воспалили его желчь и повергли его в черную меланхолию. Людская злоба представилась его уму во всем своем безобразии. Исключительно мрачные мысли приходили ему в голову. Наконец, когда французский корабль собрался отплыть в Бордо, Кандид, у которого уже не было баранов, нагруженных бриллиантами, нанял каюту по справедливой цене и объявил в городе, что он заплатит за проезд и пропитание и даст 2 000 пиастров честному человеку, который согласится совершить с ним путешествие, но с тем условием, что этот человек будет самым разочарованным и самым несчастным во всей этой провинции. Перед ним предстала толпа соискателей, которых не смог бы вместить целый флот. Кандид по внешнему виду отобрал человек 20, которые ему показались довольно обходительными и наиболее подходящими к его требованиям. Он собрал их в своем кабачке и накормил ужином, с условием, чтобы каждый дал клятву рассказать правдиво свою историю. Он обещал выбрать того, кто покажется ему наиболее достойным жалости и наиболее правым в своем недовольстве судьбою. Другим же он посулил кое-какое вознаграждение. Заседание продолжалось до 4 часов утра. Кандид, слушая все их рассказы, вспоминал слова, сказанные ему старухой на пути в Буэнос-Айрес, о том, что нет человека на корабле, который не пережил бы величайших несчастий. Он вспоминал о Пангласе при каждом приключении, которое ему рассказывали. «Пангласу, — думал он, — трудно было бы теперь отстаивать свою систему. Хотел бы я, чтобы он был здесь. Правда, что все идет хорошо, но лишь в стране Эльдорадо, а не на остальной земле». Наконец он остановил свой выбор на одном бедном ученом, который 10 лет работал для книгопродавцев в Амстердаме. Он решил, что нет в мире ремесла, которое могло бы внушить больше отвращения к жизни. Этого ученого и сверх того доброго человека обокрала жена, избил сын и покинула дочь, увезенная каким-то португальцем. Он лишился маленькой должности, которая давала ему средства к жизни, и суринамские проповедники преследовали его за социнианство. Говоря по правде, другие были по малой мере столь же несчастны, как он, но Кандид надеялся, что ученый разгонит скуку в его путешествии. Все другие соискатели нашли, что Кандид проявил великую несправедливость, но он утешил их, подсунув каждому по 100 пиастров.